Глава 4. Пинское интермеццо. В начале 1940 года я получил приглашение явиться в Облоно, областной отдел народного образования города Пинска. В библиотечном секторе меня приняли с великим почетом. «Садитесь, товарищ доктор. Извините, что мы вас побеспокоили». Я был озадачен такой вежливостью. Мне предложили необыкновенную работу. В Пинске находилось одно из самых редких книгохранилищ Западной Белоруссии. Местное население даже не подозревало об этом. В течение 19-го столетия царское правительство систематически ликвидировало польские костелы и монастыри в Западном крае, а находившиеся при них библиотеки свозило в Пинск. В стенах духовной семинарии при костеле романско-польского стиля конца XV века, окруженном массивной крепостной стеной, накопилось до 50 тысяч старинных и новых книг. Во времена польской независимости был прислан в Пинск ученый-библиотекарь, прилад Ксёндз Кантак, историк церкви, филолог и гуманист. В продолжении многих лет сидел он над фолиантами. Но к началу войны каталог все еще не был готов. Книги наполовину по латыни были в порядке расставлены на полках к услугам 300 молодых клериков, будущих ксензов. Я помню, как ребенком, проходя мимо массивного входа во двор костела, я робко заглядывал в этот католический оазис среди улиц еврейского города. Двор был вымощен камнями. Посреди возвышался небольшой монумент, памятник Мицкевичу. В стороне подымалась трехъярусная белая колокольня с круглой красной крышей. Никогда в детстве не приходило мне в голову войти в этот двор. Бессознательный вековой запрет, голос крови предков, дисциплина 40 поколений очертили магический круг у этого входа. Мне нечего было там искать, нечего делать. Ребенком я наблюдал толпу разодетых по-воскресному молящихся, всматривался в молодые и старые лица. Но как только они пропадали за входом, мое воображение не следовало за ними. Два мира расходились резко, как будто за каменной оградой был не уголок моего родного города, а безвоздушное и непостижимое, неживое пространство. На этот раз я вошел во двор с инспектором библиотечного сектора Облоно. Табу детских лет не действовало. Клерики разбежались, и ксёндз-профессор потерялся в военной заварухе. В семинарии помещался военный госпиталь Красной Армии. Книги были выброшены и находились в четырех боковых комнатах. Но так как забыли запереть двери, то больные красноармейцы всю зиму топили книгами печи. Облоно наконец похватилось и повесило замок на дверях. Ключ звякнул, и моим глазам представилось необыкновенное зрелище. В зале со сводчатым потолком книги были свалены в кучу, как на сеновале под самый верх. Книги громоздились выше человеческого роста. Разорванные переплеты, пожелтевшие страницы, корешки, источенные мышами, труха столетий, развороченное кладбище культуры. Мы ступали по книгам, при каждом движении подымалось облако пыли. Мы попирали ногами сокровища. Я наклонился и вынул из-под каблука том со стершимся золотым тиснением и датой 1687. В эту минуту я забыл Гитлера и все свои беды. Я почувствовал себя в пещере царя Соломона среди алмазов. Глаза у меня загорелись, и я благословил судьбу, которая одарила Пинское облано таким культурным инспектором библиотечного сектора. Через месяц я постиг секрет этой необыкновенной культурности и внимательности как сокровища монастырской библиотеки, так и к моей собственной особе. Человек, вызвавший меня и принявший без возражения мой план работы и материальную смету, окруживший меня исключительным попечением и вниманием, не был советским человеком. Это был просто варшавский студент и хороший сионист, вдобавок знавший меня по некоторым моим публикациям до войны. Целый месяц наши отношения носили характер служебный и официальный, пока не оказалось, что у нас не только родина общая, но и политическая ориентация одинаковая. Надо признать, что за всю жизнь не было у меня работы, более соответствовавшей моим наклонностям. Я не возражал бы, если бы предоставили мне похожую работу при Национальной библиотеке на горе Скопус. Задача моя заключалась в том, чтобы спасти десятки тысяч книг от уничтожения, разобраться в них, отобрать отдельно книги, пригодные для советского читателя, отдельно теологию, книги антисоветского содержания и книги, представляющие библиографическую ценность. Я связался с Утиль-Сырьем и в первый же месяц послал туда 700 кило разорванных листов, старых газет и всякой макулатуры. Теперь я думаю, что было неосторожно посылать так много. При желании легко было бы обвинить меня во вредительстве, то есть в намеренном уничтожении книг. Достаточно было бы доноса случайного человека, чтобы создать дело. Но тогда подобные страхи не приходили мне в голову. Я взялся за работу с энтузиазмом. План и смета работ были отправлены в обком партии на утверждение, которое так и не состоялось до конца моей работы. Тем временем я получил удостоверение, по которому нас пропускали на территорию военного госпиталя, закрытую для обыкновенных смертных, и право подобрать себе штат сотрудников. В моей бригаде работали 6 человек. В помощники был взят Леня, мой кузен и сосед по комнате. Ценным сотрудником был Давид, солдат польской армии, принимавший участие в сентябрьских боях с немцами. Давид, как хороший столяр, мастерил для нас полки и ящики, куда мы укладывали отсортированные книги. Мы облеклись в серые халаты, сшитые собственными силами для защиты от пыли, и начали с того, что починили крышу, через которую капало на наши книги. В первые дни заходили к нам политком и начальник госпиталя посмотреть, чем мы занимаемся. Убедившись, что ничего подозрительного нет, и одолжив несколько старых английских иллюстрированных журналов, они оставили нас в покое. Зашел военный врач средних лет с просьбой дать ему что-нибудь шолома Аша. Сам он еврей и знает о существовании известного еврейского романиста Шолома Аша, но в Советском Союзе нет возможности достать его произведения. Это добросовестный ценитель еврейской литературы не хотел умереть, не прочитав хотя бы одной вещи Шолома Аша. Мы посочувствовали ему, но помочь не могли. Мы ушли с головой в книжные раскопки. Мы пробивали шахты, взрывали горы, тонули в книгах, прокладывали грудью дорогу вперед. Все книги исследовались по отдельности и в сомнительных случаях поступали ко мне на рассмотрение. Там были схоластика и древняя философия, превосходная коллекция греческих классиков в латинских переводах, Аристотель на немецком языке и польская литература 17 и 18 столетий. Русских книг не было, но среди тысяч томов католической и протестантской теологии отыскались «Капитал» Маркса, книги Энгельса и комплекты советского безбожника. Через месяц мы докопались до пола в первой зале. Это событие было отпраздновано достойным образом. Раскопки иногда приводили к неожиданным результатам. В дальнем углу последней комнаты мы нашли 300 томов детективных повестей и всего Джека Лондона. Клерики и семинарии нуждались, очевидно, временами в передышке. Зато не без волнения я обнаружил действительные сокровища. Инкунабула, первопечатные книги. Я держал в руках огромный фолиант, напечатанный в два ряда, с красными заставками и виньетками, в переплете из деревянных досок, обшитых в полуистлевшую свиную кожу и скрепленных металлическим замком. Это был только требник латинский с датой 1493 года, полный мелкой вязи полуистертых надписей и посвящений. Не менее важны были массивные белорусские библии, изданные на рубеже XVIII и XIX веков, еще до того, как царская политика положила конец печатанию белорусских книг. О ходе работ я сообщал в облано и готовился к приему визитеров из Белорусской академии наук. Каждые несколько дней забегал к нам начальник Пинского облита, он же и цензор, белобрысый латыш, которого интересовала антисоветская литература. Для него мы поставили большой ящик и бросали туда все, что могло ему пригодиться. Антисемитскую литературу, которая была представлена с исключительной полнотой, как полагается будущим пастырям душ. Материалы о преследовании католического духовенства в Советской России, антисоветские памфлеты, на которые начальник облита набрасывался, как гимназист пятого класса на порнографические открытки. С изумлением и огорченным видом рассматривал он брошюры, явный перевод с немецкого, где вожди Советского Союза были нарисованы с еврейскими носами и чертами лица, и под каждой картинкой была подпись в стихах в стиле Штрайхера и Геббельса. Начальник облита никогда не видел таких вещей. Он краснел, озирался и воровато совал несколько книжек в портфель. «Запишите на меня», — бормотал он. «Да смотрите, никому не показывайте, никого сюда не пускайте». Шли месяцы. Немцы готовили захват Норвегии. Советский Союз помогал им, чем мог. На городских бойнях в Пинске 300 евреев заготовляли мясо для немцев. Транспорты мяса, зерна и всякого продовольствия ежедневно шли через Пинск на немецкую границу. По городу были расклеены объявления по-русски и немецки. Комиссии по эвакуации немцев из советской зоны в немецкую. Немецкие колонисты покинули Волынь. Уезжая, они грозили, что скоро вернутся и перережут всех евреев. Обещание, которое было ими выполнено. А я сидел на лестнице под потолком среди книжных полок и перелистывал то монографию Честертона о Фоме Аквинате, то реликвии польской старины времен Яна Собеского и Владислава IV. По вечерам я ужинал у старушки-матери. Ровно в 7 часов в тесной комнатке с допотопной мебелью, где тикали на стене те самые часы, которые тикали и мелодично вызванивали время, когда ждали моего рождения в маленьком домике в глубине заросшего травой Пинского двора. Мы садились к столу и слушали последние новости из Иерусалима. Иногда нам сообщали, что в Тель-Авиве утром шел дождь или что столько-то миллионов ящиков цитрусов ушло за границу. И эти скупые вести в снежном и в южном Пинске, отрезанном от мира, поддерживали нас больше, чем военные сообщения. К сожалению, еврейская радиохроника из Иерусалима очень мало считалась тысячами евреев, которые слушали ее в далеких советских снегах. Мы хотели знать, что делается дома, а слышали вести с театра военных действий в Европе, которые передавала каждая радиостанция. Трудно передать, с каким чувством ловили звуки родной речи люди, отрезанные от своего народа, жители Пинска, над которыми уже нависла тень уничтожения. Вечером собирались в моей комнате беженцы, которых война забросила в Пинск. На стене был повешен большой плакат: «Ныть воспрещается». Это не был лишний плакат. У всех было подавленное настроение. И больше всех тосковал помощник мой и кузен Леня, скрипач и неудачник, у которого на немецкой стороне остались жена и ребенок. Надо сказать несколько слов об этих людях, которые все без исключения были талантливы, все хотели жить и погибли бессмысленно и жестоко. Пусть эти слова будут последним воспоминанием о людях, которые были мне дороги, и память о которых должна быть свята читателю не ради их заслуг,